Глава 39. Эпилог. 3 месяца спустя. Мила сидела в своем новом кафе, небольшом, уютном, с панорамными окнами, выходящими на Москву-реку. Осеннее солнце золотило воду, отражалось в бокалах на столиках, и ей казалось, что весь мир наконец-то заиграл теми красками, которые она всегда в нем искала. На вывеске скромно значилось «Черепаха». Она воплотила свою давнюю идею с 4 группами крови, но сделала все с умом и высоким качеством. Никакой халтуры, никакой погони за дешевизной. Роберт не только помог с помещением и ремонтом, он дал ей год на раскрутку, полностью закрыв бюджет. Целый год, чтобы она могла свободно воплощать свои кулинарные, диетические идеи, не думая об аренде и счетах. И это сработало. Кафе набирало популярность. Сначала приходили любопытные, потом постоянные гости. Сейчас в обед не было ни одного свободного столика. Становилось модным забежать на бизнес-ланч в «Черепаху», попробовать что-то новое, полезное, но при этом чертовски вкусное. Интерьер сделал известный дизайнер, друг Роберта. Он разделил пространство на 4 разноцветные зоны, каждая со своим характером, своей атмосферой. Первая – теплая, терракотово-красная, с глубокими креслами и мягким светом. Была самой популярной, в ней подавали мясные блюда. И ничего тут не попишешь, люди любили мясо. Мила только улыбалась, глядя на вечно занятые столики в красной зоне. Дверной колокольчик звякнул, и она подняла глаза. Вошел Роберт, стряхивая с пальто невидимые пылинки. Оглядел зал и, заметив ее за столиком у окна, направился прямо к ней. «Ну, как дела у моей любимой предпринимательницы?» Он наклонился и поцеловал ее в щеку. «Отлично!» — Мила улыбнулась, кивнув в сторону зала. «Сегодня полный зал. Красная зона вообще забита с самого утра». Роберт сел напротив, бросил взгляд на людей, на официанток, снующих между столиками. «Скоро весь город будет у тебя обедать. Придется филиал открывать». Она засмеялась. «Новости есть?» — спросила Мила, подаваясь вперед. Просто так спросила, ничего не имея в виду. Роберт помолчал, глядя на нее. В его взгляде было что-то новое. Не тревога, но настороженность. «Не знаю, новость это или просто информация поразмышлять», — сказал он тихо. «К нам в ломбард сегодня приходила молодая женщина». Мила нахмурилась. «В ломбард? И что? Принесла императорскую корону?» «Ты потрясающе близка к истине», — воскликнул Роберт. «В смысле?» «Она принесла старинную диадему». Роберт говорил медленно, словно взвешивая каждое слово. «Золотую, старинной работы, с драгоценными камнями». «С какими?» «С очень интересными и дорогими». У Милы перехватило дыхание. «Сказала, что она хотела бы ее оценить, что это наследство». «Как знакомо! То есть документа на завещание у нее, конечно, нет?» «Она пришла из ниоткуда. Женщина эта, она была странная, глаза прятала, говорила сбивчиво. Судя по ее состоянию, она ее не нашла. Она от кого-то бежала или принесла ее тайно. Так, по крайней мере, решил Антон. Сказал еще, что разговаривала с трудом и медленно». Мила молчала, чувствуя, как внутри зашевелился знакомый холодок, тот самый, что приходил перед важными событиями. «Ты думаешь?» — начала она. «Я думаю, что это начало какой-то новой истории», — перебил Роберт. «Понимаешь, если она засветила диадему, она не будет ее показывать еще в 100 местах. Так не делают. Она пришла именно в наш ломбард». «Как она выглядела? Во что была одета?» «Почему она из ниоткуда?» — спросила Мила. «Она ушла?» «Ушла, но обещала вернуться. Сказала, что хочет поговорить с хозяином. Со мной!» Мила перевела взгляд на Роберта. В его глазах она увидела то, что любила больше всего — решимость и спокойную силу. «И что ты ответил?» «Что буду ждать». Он взял ее руку в свои. «Потому что я знаю, о какой диадеме идет речь. Но почему она оказалась в руках человека, который хочет ее поскорее продать, надо выяснить». «То есть ты находишь странным то, что эту диадему принесла эта женщина?» Он кивнул. «Ломбард — это кладезь человеческих тайн. Слишком много нитей тянулось из прошлого. Слишком много теней бродило вокруг золотого блеска». «Мне сегодня звонила Эльвира», — вспомнила Мила. «Светлану выпустили из клиники 2 недели назад. Говорит, она пришла в себя, но очень изменилась. Постоянно говорит о черепахе, о том, что та убила Илью, ищет ее, спрашивает про нас». «Не надо ее вспоминать, и ее не будет». Они замолчали. За окном по реке прошел прогулочный теплоход, оставляя за собой белый след. В кафе играла тихая музыка, звякала посуда, смеялись люди. Обычная жизнь, такая хрупкая и такая ценная. Роберт сжал ее руку. «Знаешь, о чем я думаю?» «О чем?» «О том, что все, что случилось с Ильей, с черепахой, с нами, это не случайно. Мы встретились не просто так. В этом что-то есть, какая-то сила. Может быть, она и дальше поведет нас». За окном солнце клонилось к закату. Москва-река текла вдаль, унося с собой уходящий день. А в кафе «Черепаха» начинался новый вечер с новыми гостями и новыми разговорами. Где-то в сейфе у Роберта, спрятанная от людских глаз, лежала золотая черепаха Тилинга. Она спокойно дремала и ждала. Она всегда ждала, потому что время для нее — лишь песок, медленно текущий сквозь пальцы вечности. Финиш.